1940 году Елизавете исполнилось 14, а Маргарет 10, однако их покои по-прежнему назывались детской, а заправляла всем, как и раньше, всемогущая Алла Найт. Детская состояла из 5 комнат: дневная детская, класс, спальня Елизаветы, спальня Маргарет и комната Аллы. Бабу жила этажом выше, Круфи – викторианской башни. Во время трапезы принцесса обслуживал лакей Сирил Дикмен. Ровно в 9 Бабо звала принцесс к завтраку. «И опаздывать ни в коем случае не следовало, уж можете мне поверить», — вспоминает Дикмен. В 9:30 начинались уроки, с 11 до 12 — верховая езда в парке. Обед подавали в 1:00, потом с 2 до 5:30 — снова уроки. Далее следовал чай с сэндвичами и печеньем. С 5 до 7:30 у принцесс было свободное время, которые они обычно проводили в обществе герл-скаутов. В 7:30 подавали ужин, сосиски и картофельное пюре пользовались у девочек особой любовью. У Елизаветы было врожденное чувство истории, которое в Виндзоре постоянно дополнялось новыми впечатлениями. Кроуфи с содроганием пишет о некоторых реликвиях, хранившихся в замке. Например, о рубахе, в которой казнили Карла I, или пули, извлеченный из простреленного сердца адмирала Нельсона. Все это очень любопытно, но мне жутко было от мысли, что где-то рядом хранятся подобные вещи, писала она. Зато Елизавету Виндзор буквально завораживал. Здесь были похоронены ее предки. Не так давно в семейный склеп, расположенный под часовней святого Георга, опустили гроб с телом ее деда. Принцесса 2 раза в неделю занималась историей с вице-ректором Итонского колледжа Генри Мартином, соавтором школьного учебника «История Англии». Это был эксцентричный джентльмен, обладавший массой пристранных привычек. Например, он всегда держал в карманах куски сахара и периодически громко грыз их, а в промежутках усердно покусывал край носового платка. На ученицу Мартин никогда не смотрел, а взирал куда-то поверх ее головы, время от времени рассеянно обращаясь к ней: «Джентльмены». В Итоне у профессора в кабинете жил ручной ворон, который любил взлетать хозяину на плечо и осторожно клевать его в мочку уха. Во время войны Мартин приезжал в Виндзор на двуколке, привозя с собой неизменный саквояж, битком набитый книгами. Лакеи вспоминают, что весил этот саквояж, наверное, целую тонну. Для Мартина королева Виктория, которой он от всей души восхищался, все еще была жива. По словам одного из учеников, лорда Хоума, профессор был восторженным и страстным преподавателем, для которого история и исторические деятели были гораздо живее современности. Кроме того, Елизавета любила слушать, как принцесса Мария Луиза, внучка Виктории, вспоминает о своей великой бабке. Однажды на Рождество старая принцесса, разговорившись, внезапно смутилась и сказала, что девочке должно быть скучно слушать все эти старые сплетни. «Но ведь это же настоящая история!» – удивилась Елизавета. «Как же это может быть неинтересным?» С 1942 года у принцесс появилась новая учительница французского языка – Антуанетта де Белек, которую они называли просто Тони. Эта бельгийская аристократка бежала из своей страны перед самым немецким вторжением. Тони хотела дать девочкам, изолированным от внешнего мира, представление о европейской культуре и цивилизации через знание французского языка и литературы. По предложению сэра Генри Мартина она прочла им курс лекций по европейской истории. Принцессы должны были писать сочинения на французском языке и давать их на проверку вице-ректору. Почтенный историк говорил, что вовсе не обязательно забивать ученицам голову датами. Главное, чтобы они научились всесторонне оценивать историческую ситуацию и принимать правильное решение. Елизавета II с самого начала обладала здравым смыслом и рассудительностью, рассказывала позже мадам де Белек королевскому биографу. Она инстинктивно чувствовала, как нужно поступить. При этом она всегда была сама собой. У нее было очень развито чувство долга, прекрасно сочетавшееся с радостью жизни. Мадам де Белек до конца своих дней была подругой Елизаветы, а ее сын, сэр Джеффри де Белек, Впоследствии работал в Виндзоре директором королевской коллекции и смотрителем Королевского собрания произведений искусства. И все